Было очень волнительно, я решил все-таки посмотреть, могу ли я вернуться в свой мир, в принципе все условия были, тот же портал, в который меня перекинул, мой наруч, собственно я сам. На секунду я засомневался, стоит ли мне знать о возможности, хочу ли я вернуться назад, но, я не хотел жить в сомнениях, будем решать вопросы по мере поступления. Буквально за 10 минут я выяснил, что просто так, воспользоваться порталом для перехода в другой мир не выйдет. Нужен какой-то особый камень, некий небесный кристалл. Именно он конвертирует любую манну в особую, именно ее следовало вливать в алтарь для портала, потом наполнить такой же манной свою реликвию, только после этого совершался переход в другой мир. Что за небесный кристалл я не знал, более подробной информации о нем я не нашел, надо будет что-то придумать. Единственный вариант, который пришел мне в голову, это отобрать кристалл лунаместника этого мира, того эльфа, что придет в этом году. Жаль, что Дарт, в тот самый день, когда откапал мой наруч, не откапал заодно и билет домой, этот непонятный кристалл. Ну да ладно, со временем разберемся. До прибытия наместника, еще полгода. А вот и парни идут. Привет, воины, как спалось, успели позавтракать? Голова ни у кого не болит? За всех ответил, как всегда, Борг. И тебе, Грандмаг, доброе утро. Мы встаем на рассвете, но вы же спать ушли посреди ночи. Это не оправдание, воин не должен жаловаться на лишения и неудобства, во всем нужна дисциплина. Поэтому мы уже размялись, сделали пробежку вместе с Кара, провели тренировку, позавтракали и немного отдохнули, приводя в порядок оружие и снаряжение. Ну, ваше дело, я от армии далек. Кстати, подойди, я тебе сейчас немного морду лица поправлю, а то один глаз совсем заплыл. Подойдя ко мне, он замер, а я протянул руку и исправил на его лице все, что вчера наделал. Свои побои я излечил еще утром, сразу после душа, а заодно убрал старый шрам с подбородка, заставил вырасти пару потерянных зубов, и исправил старый, неправильно сросшийся перелом одной из костей плеча. Было очень интересно наблюдать его реакцию. Это что было? Я не понял. У меня выросли зубы и перестало плечо болеть. Он помахал руками и удивленно сказал: совсем не болит, и обе руки теперь работают одинаково, как до той клятой битвы. А ты, оказывается, маг ни одной и даже не двух стихий, судя по тому, что мы успели увидеть. Видимо, это имел в виду генерал. А что он сказал? Что мы переходим в распоряжение одного очень необычного мага, и все услышанное и увиденное должны унести с собой в могилу, под страхом казни наших семей. Понятно, чтобы больше не было вопросов, я маг всех стихий, я из другого мира и я собираюсь, для начала решить ваш конфликт с хоронами. В таком случае у меня еще всего два вопроса. Первый, это ваше оружие, бластеры, оно из твоего мира? Нет, но в моем мире есть очень похожее, не магическое. Примерно такое, я достал из-за пояса пистолет с антимагическими пулями. Оно больше всего похоже, а те, с которыми вы вчера упражнялись, это уже моя разработка. Как и много чего еще, чего раньше не было в вашем мире. Какой второй вопрос? По поводу нашего поединка, я был пьян и не отдавал себе отчет, приму любое наказание, нападение на мага простолюдином, один из страшнейших преступлений. Я же, по-моему, вчера сказал, что все нормально, тем более сам предложил. Давай поступим следующим образом, как ты сказал, я очень необычный маг и том, что тут происходит, никто не узнает, как сейчас, так и в будущем. И согласись, это же было весело. Хорошо, пусть будет так, да было весело, не помню, когда последний раз я так получал по морде. Я даже был немного растерян, с виду-то по тебе и не скажешь, когда-нибудь повторим. Поддерживаю. Что сейчас? Какие указания на день? Ну, вы, как и вчера, будете тренироваться в обращении бластером. Думаю, вы уже сами поняли, что с таким оружием, бойцы из вас, куда как опаснее. Парни уже приноровились, особенно Леол, это был тот самый лучник, который сейчас улыбался, услышав похвалу в свой адрес. Ты тоже не расстраивайся, кажется, я уже знаю, что тебе подойдет. Поэтому сегодня опять под командованием Иона и Мала. Берите бластеры, садитесь на наших кара и едете на охоту. Сегодня вы будете сражаться с дикими кара, слушайтесь моих парней и все у вас получится. Леол, ты бери тот бластер, из которого мы вчера стреляли по факелу, ты будешь начинать атаку, отойдешь назад, заляжешь так, чтобы тебя нельзя было достать и начнешь стрелять, После этого остальные вступят в схватку. Все вперед, удачи вам, вечером зайдете и расскажете об успехах. Жигуль, Валя, бери Илу и приходите в мастерскую. По пути скажите кому-нибудь, чтобы к моему дому, со стороны реки, нанесли камней, кучу в рост человека. Я и сам направился в мастерскую, я решил заняться подготовкой к походу на Харонов и первым делом, надо было вооружить отряд Барга. Девушки шли долго, идти им было 20 минут, а добрались они за час. Когда они зашли, я понял почему. Наверное, сделав какие-то свои выводы прошлой ночью, они пришли в красивых, совсем тонких платьях, и судя по всему, одетых на голое тело. И что мне теперь делать? Я собирался поработать, а не то, что они подумали. Они теперь каждый раз будут в таком виде, если я их обеих позову. Видимо, в этом мире немного другие нормы поведения и моральные устои. Не удивлюсь, если маги могут себе позволить что угодно. Ладно, все же попробуем поработать. Ила, сходи в дом, возим бумаги и перо. Будешь писать для школы. Пока работаю, расскажу тебе что-нибудь новое и полезное. Валя, ты сегодня будешь мне помогать, подавать что надо, а также придавать форму. Пользуйся только своим даром. Ты, кстати, уже умеешь смотреть на мир магическим зрением? Нет, только двигать предметы. Зайдя в архив, я нашел среди учебных, ментальных конструкций, одну для принудительного входа в магическое зрение, ну или как я это называю, конструктор. Перекинул конструкт на реликвию Вали и запустил. Она, приоткрыв рот, смотрела по сторонам, иногда протягивала руки, пытаясь пощупать нити манны. В описании конструкции было указано, что пользоваться можно сколько угодно, и со временем человек привыкнет к этому состоянию и сам научится в него входить. «Попробуй поднять камешек на столе», — сказал я ей. Она впервые видела наглядно, как работает ее дар. От ее источника протянулась очень тоненькая нить ее манны, коснулась кончиком камешка, затем камешек полностью обволокло манной, и после этого он начал свободно перемещаться в пространстве, подчиняясь воле Валы. «Я передумал, поможешь мне в следующий раз. Сегодня для тебя будет другое задание. Проведешь весь день с магическим зрением. Первое, научись протягивать не нить, а максимально толстый канат. Второе, научись регулировать, сколько манны будет вокруг предмета. Третье, попробуй создать не круглые объекты, а более сложные формы». Немного подумав, я показал пример, создал из такой же манны поток, толщиной с руку, с его помощью взял кусок уплотненной земли и подбросил вверх, а затем создал из все той же манны тонкое лезвие, которое больше напоминало тонкий острейший клинок. Когда кусок земли упал на него, его, как и ожидалось, рассекло пополам. Снова подняв с пола две половинки земли, я все той же магией воздействия вылепил фигурку птички, затем заставил ее полетать по помещению. В конце создал что-то похожее на мелкую сетку из лезвий, и разогнав фигурку, отправил ее в эту сеть. На выходе, фигурка напоминала спагетти. Вернул все в углубление на полу и разровнял. «Ну вот примерно это ты должна уметь к вечеру. Все, тренируйся». Она села в углу и начала пробовать все увиденное в той же последовательности, что и я. В этот момент зашла Ила с письменными принадлежностями. Я начал ей диктовать все, что помнил о химии, пояснять, что из чего сделано, и какие бывают реакции их взаимодействия. В химии я был гораздо слабее, чем в физике, но сделать тот же порох или цемент, при наличии материалов, мог без проблем. А вот с материалами беда. Привык я, что все лежит на полочек или в баночке и обязательно подписано. А как добыть вещество, где его добыть и как опознать, я понятия не имел. Параллельно с диктовкой для Илы, я создавал новый вид бластера. Специально для Барга, с его неповоротливостью и худшими показателями в стрельбе, я решил попробовать создать что-то похожее на американский миниган. С той разницей, что не было необходимости в том, чтобы стволы вращались. К слову, для испытания оружия, я теперь использую только манну света. Это самый безопасный вариант. Во время выстрела, из ствола выходит, что-то похожее на лазерный луч и не несет никаких повреждений. Максимум можно поджечь бумагу, не более того. Вышла весьма массивная конструкция, 80 см длиной, 15 см диаметром, 6 выходных отверстий, они же стволы. Вся задняя часть заполнена крупными накопительными камнями. По 5 штук на каждый ствол. Пришлось сильно усложнить конструкцию, чтобы каждый ствол стрелял по очереди, причем автоматически. Был вращающийся механизм, который на долю секунды открывал по очереди каждую сферу, Запитано это все было на отдельный накопитель, активировалось, как и положено при нажатии курка. Скорость была бешеная, я зарядил накопители огненной манной, нажал на секунду на курок и провел стволом вдоль стены. Насчитал 20 подпалин. Сверху сделал ручку поперек оружия, чтобы было удобно стрелять от бедра. Также приделал кожаный ремень, чтобы перекидывать через плечо. Для всех остальных сделал практически копии обычных бластеров, с той разницей, что они также стреляли автоматически, по 3 выстрела в секунду. Главным отличием стало то, что сбоку был переключатель на режим огня антимагическими камнями. Для этого пришлось сделать второй ствол чуть ниже основного. 8 коллиматоров и 1 полноценная оптика для Лиола. Положив все изделия у стола, присел немного отдохнуть. Посмотрел на Илу, продолжая уже 5-й час надковывать ей материал. Она уже сидела на стуле вместе с ногами и писала, положив бумаги себе на колени, а все ее платье давно было задрано так, что никаких секретов не хранила. Она, видимо, увлекшись записями, забыла, что без нижнего белья. Я так на полуслове завис, а когда она посмотрела на меня, ведь я перестал что-либо диктовать, я понял, что не так уж и устал, и вообще у меня уже много месяцев не было девушки. В общем, я не смог с собой совладать, подошел к ней, подхватил и пересадил на стол, а через пару минут был крайне вспотевшим и не менее счастливым. Да пара минут, а что тут такого? Я девушек столько месяцев не то что не трогал, а даже голыми не видел, ну не считая сегодняшнее утро, но утром мне было прям совсем не до них. В общем, когда мы уже одевались, я обернулся и замер, я совсем забыл про Валю, она все это время сидела в углу на стуле и все видела, по ее осмысленному взгляду, было понятно, что магическое зрение она выключила, и смотрела на нас как полагается. Я было собрался взять и изо всех сил засмущаться, но потом я понял, что даже не собираюсь смущаться, ну видела и видела, подумаешь, и чтобы как-то все же разрядить обстановку, решил пошутить. Чего так загадочно смотришь, вставай, твоя очередь. Вот в чем основная проблема привыкания, так это то, что очень сложно привыкнуть к тому, что у всех окружающих людей, а в частности девушек, восприятие, реакция и отношение, совсем не такое, к которому ты привыкал всю жизнь. Скажу больше, к чужому менталитету проще привыкнуть, чем к конкретным реакциям. В общем, она просто встала со стула, и в этот же миг ее платье просто упало. Она его перешагнула по направлению ко мне. А иди оно все, мое воспитание и предрассудки лесом. В общем, все вышло во второй раз. Разница была в том, что теперь участвовали обе девушки, а меня хватило минут на 15. Да, надо снова приходить в форму. С такими перерывами можно и проблемы мочеполовой системы заработать. Немного подумав, я набрался наглости и сказал, «Знаете что, а переезжайте ко мне, для тебя, Ила, я найду свободную комнату, а ты, Валя, и так живешь в соседней, так что предлагаю ночевать вместе». Я уже не настолько сильно удивился, когда они согласились. С оружием я закончил, пора бы о себе подумать. Я пошел к куче камней, которую попросил наносить к моему дому со стороны реки. Подойдя к куче, я начал их размягчать, сплющивал в блоки толщиной в 10 сантиметров и укладывал. Таким образом я к своему дому пристроил 3 стены и крышу, затем сделал внутри перегородку, в одной половине сделал выходы в дом и к реке, туда же сделал отвод водоснабжения, благо от трубы было буквально 4 метра. Во второй половине вырастил из дерева большой полог, а также сделал печку с камнями сверху и трубой наружу. Вроде бы ничего не забыл. Банька готова, вечером надо испытать. Хм, устрою я себе еще один вечер ностальгии и уюта, как дома. Хотя каким вечером, уже практически закат. Заработался и не заметил, как день пролетел. Жигуль, уважаемый Вилор, подготовка ударного отряда во главе с Баргом идет полным ходом. За рабов отдельное спасибо, все хорошо и в скором времени надеюсь увидеться. А пока не мог бы ты прислать мне небольшой или большой бочонок пива? Буду очень признателен. И можно немного хлеба со специями, как в прошлый раз мне приготовили, очень понравилось. А вообще, приглашаю в гости, на один вечер с ночевкой, обещаю много интересного и необычного, утром отправишься назад. Через 20 минут пришел ответ. Вилор, приветствую, Грандмаг Жигуль, пожалуй, соглашусь на твое предложение, я уже думал над тем, чтобы посетить твою деревню. Уж больно много небылиц мне рассказали про твою деревню. Хочу посмотреть на все своими глазами. Сейчас приготовит все, что ты просил, и мы пройдем через портал. Жигуль, кто это мы? Вилор, моя личная охрана и целитель. Жигуль, зачем? Я сам тебе гарант охраны и целительства, остальные будут только мешать. Вилор, я очень сильно надеюсь на весомость твоих слов, но полностью положиться на мага, которого видел два раза, не могу. Со мной прибудет один доверенный человек, это не обсуждается. В течение часа будем. Ну хоть так, подумал я. Жигуль, Ноди, привет, у меня опять просьба, отправь кого-нибудь к Диану, мне нужна засоленная и высушенная рыба. Немного, пару десятка хватит. Будь добр, отправь кого-нибудь. Ноди, по совпадению, сейчас один из учеников находится по моему поручению у Диана. Хорошо, я передам и твою просьбу. Думаю, в скором времени отправлю то, что ты просил. Жигуль, большое тебе, человеческое, спасибо. Ила, беги к охотникам и рыбкам, принеси мне пару кило мяса и пару рыбин в локоть. И соль не забудьте, травами пахучими для еды. Поняла, я быстро. И она побежала выполнять поручение. Валия поручил сбегать к нашим кухаркам и в срочном порядке нажарить корнеплодов всяких. Затем принести все к моему дому. Спустя 15 минут, через портал, пришел небольшой ящичек с сухой рыбой. Когда мне его принесли, я уже заканчивал над изготовлением из камня мангала и коптильни. Печь в бане, в этот момент, топилась так, что искры из трубы вылетали. Десятком минут позже, вернулся Борг с парнями. На его попытку начать рассказ я только шикнул, сказав, что все буду слушать утром. «Ты, Борг, наверное, оставайся, остальных отправляй ужинать и спать, устали небось». «Да не то слово, полдня пути в каждую сторону, и это верхом на Кара». А еще через полчаса прибыл Вилор в сопровождении Санаби. Видимо, именно ему он решил доверить свою охрану. Я в принципе остался доволен его выбором и против компании этого веселого верховного мага, против не был. Подойдя ко мне, Вилор спросил: «А почему ты сам занимаешься готовкой? Где твои повара? Ты ведь грандмаг. Это не то блюдо, которое стоит доверять кому-то. Примите это как традицию моего мира, это блюдо готовит хозяин дома для своих гостей и никто другой. Вот, кстати, в этом ящике по соседству готовится рыба. Думаю, через полчаса будет готово. Валя, разлей дорогим гостям пиво и поставь на столик сухари. Далее, мы сейчас уйдем в это новое помещение, поэтому наполни пивом графин из моего дома и поставь холодос. Через 15 минут оставишь холодный графин на крыльце этой постройки, а в холодос поставишь новый. Мясо практически готово, поэтому можно оставить так. Надеюсь, к нашему выходу поспеет и Валя. Вечер прошел удачно, даже лучше, чем я ожидал. Никаких провалов в памяти, видимо, пить я умею только пиво. Мы с Боргом, Вилором и Санаби сперва посетили мою баню, суть которой мне проще было объяснить традициям, чем объяснить, в чем удовольствие. Там мы пили холодное пиво с сухариками и сушеной рыбой. Я два раза, практически шантажом, всех заставил выбежать из бани и нырнуть в холодную реку, потом снова в парилку. Когда мы попарились и обмылись, то все под то же пиво, отужинали жареными овощами, шашлыком и копченой рыбой. Потом посетили театр, от которого гости были под огромным впечатлением. Затем, сидя на крыше моего дома, мы послушали немного музыки с моего смартфона. Я рассказал пару смешных историй из своей прошлой жизни. Борг рассказал про конкурсы, которые я проводил во время наших застолий. Один из них мы даже повторили, а именно постреляли из оптики по факелу. От остальных конкурсов гости решительно отказались и отправились по своим комнатам. Только Борг отправился в старую деревню к остальным бойцам. Я же, приобняв Илу с Валей, отправился в свою комнату. Легли не сразу, ну в смысле сон. Все вышло просто отлично, главное было им вовремя говорить, кому что следует делать. Утро выдалось отличным, я бы сказал солнечным, но в этом мире солнца никто из живых не видел. Похмелье не донимало и общее самочувствие было отличным. Приведя себя в порядок, я зашел за Вилором и Санаби. Я обещал им экскурсию. Экскурсия была такая же, как и до этого, крайне удивленные лица и непонимание, зачем простолюдинам столько всего. Я бы сказал, что их впечатлило больше всего, но их впечатлило все, и стеклянная посуда у всех, и электрификация, и прозрачные стекла в каждом доме и мои холодосы. Финалом стала просьба от Иона и Мала об сегодняшней охоте на Кара. Ко мне по сути было два вопроса. Сперва, как простолюдины смогут убить Кара, а когда я показал оружие, было много вопросов о том, как простолюдины могут пользоваться магическим оружием. От вопросов отбился кое-как, потом проводил гостей порталом, и повел отряд Борга в мастерскую, где я собственно и выдал сделанное специально для них оружие. Когда они его взяли в руки, Я попросил их условно прицелиться, затем размягчил по очереди каждое место, где держались или прикладывались к оружию, а когда оно приняло форму лиц и рук воинов, вновь все сделал очень твердым. Теперь у каждого воина оружие в руках сидело как влитое. Лишь Борг недоуменно смотрел на свое. Я вывел их на улицу, и всем кроме Борга разрешил немного пострелять по скале, с которой сходил водопад. После дружного залпа, я попросил Борга пострелять пару секунд в одно и то же место. Он вздрогнул, когда из его бластера вырвался сноп магии, и, подержав курок пару секунд, прекратил огонь, как и было велено. В том месте, куда он стрелял, образовалась небольшая пещерка, в несколько метров глубиной. А теперь попробуй, вон по той роще, указав на ближайшую рощу, заранее проверив магическим зрением, чтобы там не было людей. В роще образовалась небольшая просека, метров 100 глубиной и в пару метров шириной. Все, что росло внутри этой просеки, сейчас лежало и не всегда крупными кусками. Ну вот, теперь у тебя самое смертоносное оружие в этом мире, и даже целиться не надо, поливай магией все подряд перед собой и ни о чем не думай. Представляю, как ты в одиночку можешь проредить армию врага. Да как же это? Да это же какая вещь, я не подведу. Он было еще что-то хотел сказать на радостях, но, видимо, волнение совсем конфликтовало с речью. В конце своих попыток что-то сказать, он просто поклонился в пояс и сказал: «Спасибо». Хотя меня поразил Лиол. Он поднял винтовку вверх, немного настроил оптику и произвел всего один выстрел, после чего, спустя почти минуту, оттуда упала небольшая птичка без одного крыла. Этот поступок он нам пояснил. Всегда было интересно, всю жизнь слушал, как какая-то птица поет в небе, но рассмотреть не мог, лишь изредка на глаза попадалась крохотная черная точка. В общем, я решил посмотреть, кто это так высоко летает и так громко поет. Рад, что тебе понравилось. Расскажите, как вчера поохотились. И Борг сухо, но весьма содержательно рассказал. Ехали они полдня, привыкшие к езде на лошадях, долго не могли приноровиться к кара, но, наблюдая за моими охотниками, все же приловчились. Когда к полудню остановились по команде охотников, то понадобилась получасовая передышка. Ноги гудели у всех. Все прошло по моему плану. Лиол отошел на полста метров назад и залег под корягой, остальные выстроились в шеренгу. Наши кара заняли позиции с флангов, и он и Мал лишь корректировали процесс там, где считали нужным. После выстрела снайпера начался отстрел диких кара. Напоролись на большую стаю, почти 30 голов. Справили довольно быстро. Огромную роль сыграло то, что работали бывалые воины. Не было ни паники, ни страха перед зверем, в отличие от первых охот парней из моей, тогда еще, деревни. В конце сняли шкуры, чтобы забрать с собой. Каждый из парней Борга взял себе в качестве трофея голову кара. Как они пояснили, таким трофеем может похвастаться очень редкий воин, и то, как правило, служивший в окружении мага. Так и потянулись дни за днями. Прошло около 2 недель. Город обрастал новыми постройками, но не в хаотичном порядке, как во всех городах, виденных до этого, а упорядоченно. По обеим берегам реки тянулись 2 центральные улицы, широкие, с освещением, цветами, деревьями и другим декором. Валя в ходе своего обучения делала разные композиции из камня, и мы их устанавливали для красоты. От центральных улиц под прямыми углами отходили переулки, выходящие также на улицы, параллельные центральным. Вала за эти пару недель довольно сильно продвинулась в управлении своим даром. Думаю, в скором будущем сможет сравниться с Аной. Единственное, но размер источника на порядок меньше моего. К слову, она с Илой полностью переехали жить в мою комнату. Спустя 2 недели после их прибытия я отпустил Борга с его отрядом на выходные, дал им 2 дня и отпарил порталами, куда они попросили. Также пришло сообщение от Велора, где он просил наполнить 35 больших накопителей, по одному в каждый город с порталом, и парочку отдельно для него. В один из дней пришла почти 100 людей, ими оказались жители деревни в окрестностях Самили. Узнали они про меня от людей Диана, чей караван проходил через их селение. Они практически сразу влились к нам, большая часть мужиков отправилась на стройку, часть на другие работы, где не хватало рук, а десяток я определил в новую мастерскую. Я сделал стекольную мастерскую, объяснил, как их песка выплавлять стекло. Рабы, знающие руду, нашли каменный уголь и железо, теперь это все активно добывалось. Стекольная мастерская работала ударными темпами. Производство было не особо сложным, Мелкую посуду делали быстро и в приличных количествах, а вот оконные стекла было изготовить сложнее, не по крайней мере без моего участия. Требовалось намотать на трубку большой шар из разогретого стекла, а потом выдувать длинную колбу очень больших размеров, оба конца отрезались, делался надрез вдоль получившейся трубы, а затем снова все разогревалось, пока стекло не разойдется по разрезу и не разгладится. Выходили куски примерно 1,5 на метр, и все это без моего участия. С появлением угля, и у кузнецов ускорился темп работы. Часть из них изготавливали всевозможные инструменты, а часть занималась оружием. Я показал им, как делать сталь неплохого качества. Те же мечи они делали теперь не монолитные, а трехслойные, с очень твердым металлом снаружи и более мягким внутри. Эту технологию я видел на YouTube много лет назад, там японский мастер делал шикарные катаны. Также в кузнице начали производить пружины и рессоры, коими начали оборудовать телеги и кареты в городах. Пружинная сталь использовалась и для создания высокомощных арбалетов. Было очень приятно посмотреть, какими ударными темпами рос мой город и насколько быстро развивался. Мои знания помогли сделать наши товары, я бы сказал, брендовыми. Произошло это очень быстро с подачи Диана. Он во время продажи всем рассказывал, что товар из Европы и создан удивительным магом, а разговоры о качестве растеклись сами собой. Случилась неожиданность, всего за 2 недели, один из бойцов Барга пришел ко мне и попросил разрешения взять в жены одну их местных девушек. Зачем было спрашивать разрешение, я понял не сразу. Вроде бы взрослые и сами должны разобраться. Но по местным традициям, лучшим вариантом считалось, если церемонию проводил маг. В деревнях вместо мага был староста, но в городах, те, кто побогаче, платили за это магу, и чем выше ранг, тем дороже услуги. Парень предлагал мне в оплату свои накопления и обещал отдать деньги, которые должен был получить за нашу миссию, если он выживет. На что я просто похлопал его по плечу и сказал: «Твоя верность, трудолюбие и упорство на тренировках будут мне лучшей оплатой, совсем скоро тебе предстоит прикрывать мне спину, так что оставь свои деньги себе». Отмечали всем городом, снова был театр, танцы, море алкоголя и мать их конкурсы, когда я перебрал с алкоголем. Благо никто не покалечился, но на этот раз мы с Баргом знатно помяли друг друга, причем не в спортивных целях или из-за спора, а просто потому, что я ему объяснил, что свадьба без драки считается недействительной. К исходу 2 недель, я снова начал планировать будущий конфликт с хоронами. Изо дня в день я много времени проводил в своей мастерской, которую периодически расширял, где-то ставил удобные приспособления, где-то появлялись стеллажи с готовыми разработками, где-то с кучей материала для работы, а вся работа в городе к тому моменту шла вполне автономно. Также я сделал запросы по тюрьмам, с просьбой продать всех возможных мастеров. Денег на рабов не жалел, и рабочих получал лучших, что были. Однажды, поговорив по душам с одним из них, которого мне прислали не из тюрьмы, а прямиком из угольных шахт, я выяснил, в каких условиях работают люди там. У меня, как оказалось, просто санаторий. К моим разработкам добавилась 100 гранат, половина осколочных, половина светошумовых. Первые были на основе нестабильных сгустков, вторые на магии света и воздействия. Помимо оружия, я создал из старых реликвий довольно уникальную вещь. Было сложно, сложность заключалась в том, что я хотел скомбинировать 3 разных магических конструкции в одну. Не слишком затратный щит, защищающий от физических воздействий, лечебная конструкция, которая во много раз ускоряет все жизненные процессы, и конструкцию, основанную на магии света. Свет обтекал определенный радиус вокруг реликвии. Радиуса хватало для человека. В описании было указание невидимости, но на мой взгляд невидимости не было. Да все в радиусе рабы реликвии было скрыто, но при этом свет обтекал так неравномерно, что было похоже на четко видимый мираж, или сферу из очень прозрачного, но криво залитого стекла. В любом случае это было лучше, чем ничего. Враг сильно удивится, когда из портала появится прозрачное нечто, начнет плеваться яркими лучами, убивающими практически сразу. Накопители улетали как блины на масленицу. Я знал лично уже 8 крупных торговцев этим товаром. Я их использовал практически везде, чтобы не брался делать. Самым кропотливым и долгим проектом стала броня для меня и отряда Барга. Так, на всякий непредвиденный случай, я решил сделать что-то особенное, чтобы ни стрела, ни магия не вязла. Всего на 11 костюмов, Ушло еще 2 недели. Вышло что-то интересное. Руки и ноги покрывали металлические пластины, размером с ладонь, все сочленения покрывала железная чешуя. На торсе были также стальные пластины, формой и размером, повторяющие мышцы. Сочленения также спрятаны под чешуей. Лишь на спине были просто металлические полосы поперек спины. Соединены они были кучей на больших пружин. Это позволило добиться большой пластичности. В этом костюме не было неудобств. Можно было бы без проблем присесть и завязать шнурки, если бы они были хоть у кого-то кроме меня. Были созданы и шлемы, полностью закрытые шлемы, с чешуей, спадающей на плечи. Большой сложностью стало забрало. Его я сделал целиком из антимагического камня, благо он был прозрачен и напоминал больше всего хрусталь, иногда имевший разные оттенки. Больших кусков я найти не смог, поэтому пришлось плавить мелкие в одно большое стекло. Для этого понадобилась просто огромная температура. Я сделал специальную печь, внутри все заложил каменным углем, разжег и хорошенько раздул, на пике температуры подключил магию. Температура была такая, что даже чугун плавился без проблем далеко не в середине печи. Но все вышло, я смог отлить, 11 стекол для забрал. Все остальные детали костюмов я также покрыл антимагическими камнем со всех сторон. Над этим тоже немало поломал голову, но способ все же нашелся. Я растер камни в крайне мелкодисперсный порошок, он больше всего был похож на муку. Затем сделал что-то похожее на пескоструй, но с гораздо большим давлением. С его помощью и нанес весь этот порошок на костюмы. Вышло довольно интересно. Вид бойцов был весьма фаталистичен. А главное, их теперь нельзя было ничем достать в этих костюмах. Все дальнейшие тренировки, как и все остальное, проходило исключительно в них. Нам стоило привыкнуть к их весу и конструкции, чтобы во время нашей операции мы не устали от его веса, и он не стеснял движений. Снимали их только на ночь. Была и загвоздка, одеть и снять помогал я лично, только я мог мгновенно распаять и спаять снова нужные сочленения. Самостоятельно с помощью кузнецов, этим занимало полдня на 10 человек, мы проверяли. И так мы провели еще 1 месяц. Я уже давно не покидал Европу. Маги вполне себе освоили онлайн-рынок, общались через реликвии, изучали вновь доступные конструкции из базы алтарей. Мир снова приходил в былую форму, до той стремительности, с которой развивался мой город, им было невообразимо далеко, но все же изменения не могли не радовать. Итого ровно 2 месяца, как отряд Барга прибыл в мое распоряжение. На сегодняшний день были отработаны все возможные ситуации, все действовали слаженно. Каждый знал свое место и задачу. Думаю, мы готовы к операции. Пора показать хоронам, кто на этой земле главный. Сегодня прощальный ужин и крепкий сон. Утром отправляемся в столицу, чтобы согласовать все действия и приступить к началу операции. Хороны. В приемной Велора. Мы с парнями готовы. Через час отправляемся на первый порт. Задерживаться нигде не будем. Зачистив здание, порталом уходим в следующие, и так все 12 порталов. В разговор вступил генерал. Сразу после того, как вы зачистите здание и Санаби получает ваше сообщение, выдвигаются мои воины с магами. Запечатывают здание и устанавливают охрану с наблюдением. Санаби, ты говорил, что приготовил что-то для нас, сказал я. Да, мы кое-что придумали специально для вас, а точнее нашли одну интересную конструкцию, на ее основе сделали для тебя прибор. Он полностью изолирует звук в радиусе 15 метров. К нему для вас приготовили 11 медальонов, с их помощью вы сможете общаться. Магия, скажем так, не будет распространяться на вас. ХМ, весьма полезно, так мы поднимем гораздо меньше шума, никаких криков о помощи, стонов умирающих и звуков сражения. Чтобы он заработал, просто наполни его любой манной. За такими разговорами мы провели полчаса, затем направились к личному порталу Велора во дворце. Перепроверили все снаряжение, проверили все накопители с моей манной для отправки последующих групп после НАТ, сравнили список и очередность порталов врага. Мы будем двигаться по цепочке от одного вражеского портала к другому, а отряды, отправленные за нами, должны не перепутать и отправиться к уже зачищенному порталу. Отряд Барга встал в круг и ощетинился бластерами. Сам Борг стал рядом со мной. Я же приготовил свое оружие. Для себя я сделал 1000 игл, острейших игл с наконечниками из антимагического камня. Толщиной они были в 3 мм, длиной 10 см. По моей задумке я должен был управлять роем игл, которые превращали бы врагов в решето. Удобство в том, что я мог разделить рой на любое количество потоков и атаковать одновременно до 100 человек. А с учетом того, что они проходили тела на вылет, то поражали и сзади стоящих и т.д. То есть теоретически я мог выкосить за пару секунд тысячную армию. Но все упиралось в радиус действия моей магии. Я не мог тянуть магические потоки бесконечно далеко. Максимум, который я установил при испытаниях, одной такой иглой, я доставал на 200 метров, а всем роем сносно управлял не далее 50. Второй особенностью были наконечники. Сделаны они были с тем расчетом, что если на полном ходу врезались в магический щит, то откалывались от основной иглы и летели дальше в цель самостоятельно, главное, чтобы хватило разгона. На крайний случай у меня в руках было два пистолета, один бластер и один с антимагическими пулями. «Приготовиться», — скомандовал я, «три, два, один, поехали». Мой предыдущий визит не остался без реакции. В портальном зале находилось двое воинов и один маг. Я так понимаю, на случай таких гостей, как я, ведь до этого был всего один человек, скорее всего просто служащий при алтаре. Они умерли мгновенно, три выстрела практически одновременно и три дыры в районе груди людей, что были в помещении. Ни одного звука, они упали абсолютно бесшумно, и это при том, что воины были в металлических доспехах. Очень удачно Санаби подогнал нам свою разработку. Дальше я двинулся к выходу из помещения, он был всего один. За аркой был коридор, в котором чадили обычные факелы, потолок был весь черный, стены ничем не облицованы, голый камень. Выбегая из коридора, я буквально боковым зрением заметил, что по бокам от входа кто-то был. Поток игл за долю секунды разделился пополам, развернулся, прошел сквозь тела, уйдя дальше вдоль стен. Когда же я обернулся и взглянул на одного из тех, кто там стоял, то увидел практически фарш, под которым собиралась лужа крови. Из небольшого помещения, где мы находились, было два выхода. Мы разделились, прибор Санаби я отдал Баргу, и он с половиной парней пошли в левый проход, я с другой половиной в правый. У каждого из бойцов была еще одна моя разработка, внешне похожая на плоский овал с гвоздем на одной из сторон. Дойдя до двери на улицу, надо было просто взять его в руку и со всей силы вонзить гвоздем в дверь. После этого он активировался и перекрывал дверь магическим щитом практически на сутки. При магической непрерывной атаке ресурс падал до поры часов. Встретиться мы должны были на самом верху, насколько это возможно, но это при условии, что мы снова не сойдемся раньше. Мы бежали во весь опор, ни на секунду не притормаживая. Никто практически не успевал ничего сообразить, ведь только завидев врага, мои воины открывали огонь, если я не успевал раньше отправить иглы. А ведь врагу, чтобы нас поразить, требовалось сперва достать из ножен оружие, или взвести луки и арбалеты, затем приблизиться или прицелиться. Моим воинам требовалось всего мгновение, чтобы направить оружие и нажать на спуск. В одних коридорах стояли часовые, по другим шли люди по своим делам. Попутно мы открывали все двери в помещение и зачищали. Не убили всего два раза, в одном из помещений были служанки или рабыни, они занимались своими делами, и когда дверь распахнулась, и мы не увидели в помещении мужчин, то просто закрыли за собой дверь и установили на нее щит, тем самым запечатав в комнате около 25 женщин. Второй раз ситуация практически повторилась, мы ворвались на кухню, там были кухарки, разносчицы и пара воинов, что сидели около одного из столов и, рассказывая явно что-то веселое, уплетали какую-то еду. Я не рискнул отправлять туда иглы, ведь они усадили себе на колени под девушки и явно были счастливы в этот момент, но у моих бойцов таких проблем не было. Когда оба мужика повернулись, их головы буквально взорвались, а это, между прочим, стреляли воины, которые уже 10 минут бежали во весь опор. Я был очень доволен результатом их подготовки. Закрыв и запечатав за собой дверь с орущими бабами, мы двинулись дальше. Первым человеком, который хоть что-то успел сделать, был маг, успевший выставить щит. Выстрел из бластера просто растекся по поверхности щита, но следом последовало 4 выстрела с особыми пулями, и заработав 4 пулевых, маг благополучно скончался. Подойдя поближе, я обнаружил причину, по которой он успел среагировать. Толстенный золотой браслет-реликвия, с автоматическим включением щита. Сняв браслет, я бросил его Лиолу, который был в моем отряде. Второй раз все умерли не в первую секунду в большом просторном зале. Там был огромный, длинный стол, человек на 40, за которым сидели маги. Крайние из них умерли, как и полагалось, сразу, а вот остальные успели среагировать, практически все они подняли по плохенькому щиту, некоторые успели даже огрызнуться, пустив в нас по простенькому сгустку. Сгустки не причинили нам ни малейшего вреда, сработали автоматические щиты, парни успели перелечиться на режим стрельбы антимагическими пулями. В конце стола, кто-то смог поднять, довольно сложный щит, но и он не мог спасти от пуль. Как только мои воины начали расстреливать магов за столом, я осмотрелся и увидел, что вдоль стен стоит охрана, слуги и другие маги, скорее всего ученики. Я не стал медлить, просто разделил рой игл на две части и прошел им вдоль стен. Ученики не имели на автоматических щитов, а создать их так быстро, явно были не способны. С момента нашего входа, до момента, когда все, кто был в помещении, умерли, прошло около 15 секунд, а дальше снова коридоры и комнатушки. В коридорах не жалели даже персонал обоих полов, нам ни к чему провал операции из-за жалости к противнику. На третьем этаже произошло непредвиденное. Когда мы вошли в проходное помещение, по всей видимости используемое под небольшую библиотеку, вдоль стен были стеллажи с книгами, прямо перед моим носом, из стены вырвался магический поток, и разнеся стену напротив, унесся на улицу. Я повернул голову в сторону источника, и я увидел дыру в стене, за ней стоял Борг со своим оружием. Как оказалось, тот путь, по которому они пошли, закончился тупиком. Тупик был в похожем на наш зал, но по ту сторону стены, Борг решил упростить себе жизнь и сделал проход прямо в стене. Через этот новый проход он собственно и вошел вместе со своими бойцами. В их отряде все же были пострадавшие, а именно сам Борг. Забрало его шлема было разбито, от него остался один кусочек на левом креплении, а лицо было разбито. Был сломан нос, разбита губа и рассечена бровь. «Борг, да как так-то? Кто же тебя так разукрасил? Мы по пути сюда превратили под сотню людей в фарш, и никто не успел ничего сделать». Отряд Борга лишь тихо хихикал. «Ну, это, в общем, там такая оказия была. Помнишь истории, где я сражался в рукопашную сразу с 10 отборными воинами? Так вот, ничего похожего не было, я влетел в приоткрытую дверь, споткнулся об ящик на полу и разбил лицо об стол, который, как назло, был на пути моего падения. Тут и я не выдержал и заржал в голос. Такая ответственная операция, а он прикалывается. Его самообладанию можно было позавидовать. Мы снова полным составом двинулись на четвертый этаж. Там была всего одна комната, так как четвертый представлял собой невысокую, но широкую башню. Это была самая богато украшенная комната. Кругом были трофеи редких животных и их шкуры, пара стеллажей с книгами, огромное панорамное окно, к моему удивлению с довольно неплохим стеклом, и стол, большой, резной, массивный из дерева. За ним восседал довольно пожилой мужик. «Привет, я Грандмаг Жигуль». Начал я свою речь, он был единственный, с кем я решил поговорить, дабы прояснить некоторые моменты. «Спешу тебя огорчить, в замке не осталось никого живого, и мне понадобилось на это 24 минуты. Все входы и выходы запечатаны, снаружи о случившемся пока что никто не знает, но это ненадолго. Вы все умрете», — сказал он. Я силой воздействия сжал его мозг. Не сильно, но достаточно, чтобы он начал корчиться, расцарапывая себе виски. «Я стараюсь быть вежливым, представился тебе, не угрожал, а ты начал разговор с предсказанием о нашей гибели. Так не годится, давай сначала, как тебя зовут и какую должность ты занимаешь». После этого я ослабил хватку на его мозгу. Он отплевался, успокоился немного и, присев там, где упал, все же начал говорить. «Я правитель этого города, вы находитесь в моем замке, мое имя Катарса Илфорса, сын верховного, самого сильного и непобедимого правителя Инсидораса Илфорса». «А что значит Саил?» «Принадлежность к главному правящему роду, конечно же. Что вам надо и как вы смогли проделать все, что ты сказал, если это правда?» «Так я же вроде бы уже сказал, что я Санцеликий, богоподобный и самый великий Грандмаг Жигуль. Делай выводы, для меня нет преград, все твои воины и маги лишь насекомые под моими ногами, и к концу дня я буду общаться с твоим отцом, а может и раньше. Так что радуйся, что я снизошел до разговора с тобой. Обожаю троллить взорвавшихся людей». Катара от моих слов просто взорвала. «Нет великих кроме моего отца, он всесилен и непобедим, и если ты пришел от своего правителя Велора, то можешь передать, что в скором времени мы захватим вашу империю, и он преклонится перед моим отцом. Вот уж сомневаюсь, я же сказал, что максимум к вечеру, я проделаю со всеми вашими замками, то же самое, что и с этим. Ну да ладно, «Пойдем на балкон, посмотрим, что там». Выйдя на балкон, я подбросил Леола на крышу, там у него был обзор на все 360. Его задачей было отстреливать все командование, любых людей, которые будут отдавать указания кому-либо. В первую очередь стражу или военных, во вторую любых магов, в третью всех остальных. Парней я отправил на третий, указал брать все, что может быть использовано, и вывешивать за горло всех убитых магов и воинов за окна. «Жигуль, Велор, первый объект захвачен, у нас пленный, глава города. Отправляйте отряд, мы еще внутри, поэтому ни по кому живому не стрелять. Пусть продвигаются по этажам и вывешивают как висельников всех магов и воинов в окна». Я решил сделать небольшую демонстрацию силы. «Велор, понял тебя, отправляем первый отряд». Я слышал и видел, как работает Леол, он стрелял без остановки. Внизу в среди людей кто-то падал, все остальные собирались вокруг и с удивлением пытались понять, что же произошло. Лишь спустя пару минут на нас обратили внимание, вся стража, что была в зоне видимости, двинулась к центральным воротам замка. Когда они все там собрались, безуспешно пытаясь войти внутрь, я отдал команду, и Борг в пару секунд превратил толпу из 50 воинов в кровавое месиво. Дальше уже решил поработать я, опустил рой игл ко входу, и когда к замку ломанулись все, кто желал встать на защиту своих правителей, я прошелся иглами сквозь толпу. Было интересно видеть, как бежит под сотню человек, а затем почти синхронно падает. Усилив магически свой голос, я обратился ко всем, кто был внизу, а там было очень много народа, ведь там была какая-то площадь с торгашами и развлечениями. «Мое имя Жигуль, теперь я новый правитель вашего города. Все, кто были в этом замке, давно мертвы и не смогли оказать мне никакого сопротивления, на что я способен, вы уже видели. Поэтому предлагаю без паники принять этот факт. Теперь я хозяин этого города, а в скором будущем и всей вашей страны». Затем я демонстративно развернул и увел с балкона их уже бывшего правителя Катара. Мы двинулись обратно, по пути к портальной встретились со вторым отрядом, который следовал после нас. Они на втором этаже развешивали убитых. Пройдя мимо них, мы через какое-то время дошли до портальной. Я сперва отправил в столицу Катара для допросов, а сам двинулся к следующему в списке порталу. Еще в двух следующих городах было все примерно то же самое. Видимо, в этой стране вокруг старых алтарей строили замки или башни для правителей, или оно так было и раньше, и здания просто ремонтировали. Странно, в стране, где живу я, замки замками, а алтари в домах магов. Четвертый адрес нас сильно удивил. Выбежав из помещения, мы поняли, что находимся посреди очень большой деревни. Вокруг были простенькие дома, да и само здание с алтарем представляло собой простой купол, сложенный из не очень крупного камня. Судя по количеству домов, в деревне около 500 жителей, не более. Завидев нас, с десяток мужиков бросились к нам, на все практически сразу получив по отверстию в груди, резко передумали и чет приуныли. Остальные, увидев, что случилось с их односельчанами, передумали выказывать агрессию. Решив проверить их реакцию на демонстрацию силы, я произнес: «Ваши прежние правители мертвы, теперь я буду вами править, преклонитесь перед великим правителем Жигулем». Было забавно, немного перекликнувшись, люди начали падать на колени. Действительно не обманули, эти люди уважали лишь силу. Оставив как есть, мы двинулись по оставшимся адресам, их осталось всего 8. Столица этой страны попалась на предпоследнем адресе, и это был самый сложный захват сегодня. Первой неожиданностью стала портальная комната. Была он внушительных размеров в отличие от всех предыдущих, сравнимо со стандартным школьным спортивным залом. Там дежурило 8 магов, рядом с каждым из них было по 2 воина в полных латах. У каждого мага была реликвия с автоматическим щитом. Когда мы появились, то моментально открыли огонь по всем, кого увидели. К тому моменту, как поняли, что вся стрельба была без толку, я от греха подальше поднял свой щит. Вокруг нас начали кружить лепестки. Щит смог вместить весь наш отряд. Едва щит поднялся, в нас полетели атакующие конструкции. Все мои бойцы, быстро сориентировавшись, переключили оружие в режим антимагических пулей и открыли огонь по магам. Но и это не особо помогло, так как стоявшие рядом с магами бойцы заслонили их своими железными щитами в полный рост. Мой выход. Подняв 9 игл под самый свод потолка, я обрушил их вертикально вниз на тех магов, что были передо мной, на максимальной скорости, до которой я мог разогнать иглы. Как и ожидалось, мои иглы не смогли пройти сквозь магическую защиту, А вот наконечники, отделившись от игл, вполне успешно поразили всех магов. Трое магов были убиты. Также я поступил и с оставшимися магами, поочередно поворачиваясь к ним. Всего один маг попытался схитрить и скрывшись всего за одним железным щитом, второй поднял над собой, но не тут-то было. Иглы, легко изменив траекторию, вонзились в щит сбоку. И он умер не так быстро, как остальные, так как наконечники ударили не в голову, а в торс. После смерти магов, их защита автоматически выключилась, и оставшихся воинов расстреляли без каких-либо препятствий. Все люди, встретившиеся нам внутри здания, были схожи с теми, кто охранял портальную. Воины в полных латах, маги с отличными реликвиями. Но это никак не повлияло на результат нашего вторжения. Вся разница была лишь в том, что мы в этот раз не разделялись, а двигались всей компанией, а использовать антимагические пули приходилось практически со всеми магами. Поэтому уже на четвертом этаже было решено разделить обязанности воинов, половина из них оставила оружие в режиме бластеров, вторая половина использовала пули. Так и продвигались, каждый отстреливая тех, под кого было отстроено оружие. Здание оказалось просто громадным, были сотни метров коридоров на каждом этаже, десятки помещений. До тронного зала мы добрались спустя полтора часа, а учитывая нашу скорость, мы смогли представить весь масштаб. Тронный зал находился на 12 этаже, радовало то, что каждые три этажа здание сужалось, и площадь зачистки становилась меньше. К тронному залу вел длинный, около 30 метров коридор, оставив в его начале троих бойцов, включая Лиола, на случай, если кто-то последует за нами. Мы распахнули двери и вошли внутрь. Тут нас ждал главный сюрприз. Сделав всего шаг внутрь, я понял, что больше не чувствую своего источника. Парни, завидев противника, также защелкали спусковыми скобами, но никакой реакции не последовало. В этом зале полностью глушилась магия. Почти полностью. На троне сидел человек, около 50 лет на вид, хотя, зная, как стареют маги, ему могло быть и 300 лет. Вокруг него вспыхнул небольшой магический щит, который за пару секунд обволок его тело, также засиял красным оттенком его, скорее всего золотой или на крайний случай латунный, двуручный топор, который был уперт в пол, и он его придерживал за топорище одной рукой. В помещении больше не было магов, зато вдоль стен стояли воины в блестящих доспехах, покрывавших все тело. Они сразу же при виде нас достали мечи из ножен. Рядом с троном стояли воины еще интереснее, их доспехи имели шипы, а шлемы были сделаны в форме голов различных хищников. Мои воины также не стали тупить, закинули оружие за спину и достали свое оружие, они были готовы к бою, даже несмотря на то, что противников было втрое больше и босс, в отличие от нас, мог пользоваться магией. Я также достал из ножен свой меч, который ношу с собой с первого дня в этом мире. Очень качественный, богато украшенный меч, меч генерала, скончавшегося 12 тысяч лет назад. Символически повернув немного ко мне голову, Борг спросил: «Что будем делать? Скажешь, и мы бросимся в бой, и если нам не повезет, то погибнем с честью, забрав с собой как можно больше врагов. Решишь уйти, и мы до последнего оттянем на себя врагов, прикрывая твой отход. Третьего, по всей видимости, не дано». И, видимо, сам себя подбадривая и решив получить поддержку перед явной смертью, окликнул остальных: «Я верно говорю, воины?» И шесть человек одновременно крикнули: «До последней капли крови». А затем, сзади из коридора, еще три голоса крикнули то же самое. На что я ответил Боргу следующее: «Сегодня никто из нас не умрет. Я бы не повел нас сюда, не будь я уверен в своих силах. Не в мою смену». После этого к нам обратился мужчина, сидящий на троне: «Спешу вас огорчить, вы все сегодня умрете. Если все прямо сейчас бросят свое оружие, то все, кроме командующего, умрут быстро, а ты тот, кто посмел возглавить поход за смертью ко мне и потревожить мой покой, ты будешь умирать медленно и в муках. Тебя сначала допросят, узнают все, что смогут, а затем будут 10 дней пытать просто так. Я великий Энсидор Сейлфорса, правитель всех хронов, великий и непобедимый воин, преклонитесь же передо мной и умрите быстро. Знаешь, в чем твоя ошибка, Энсидор? Можешь не отвечать, это риторический вопрос. Ты готов к поножовщине, а я пришел на перестрелку». Мгновением спустя во лбу Энсидора появилась маленькая, очень аккуратная, сквозная дырочка. Произошло это следующим образом. Подняв свой меч и указав им на Энсидора, я заорал во всю глотку: «Лиол, центр огонь!» Мой расчет оказался полностью верным, Лиол был далеко от зала, и его оружие отлично работало. Он к моменту моей команды был полностью готов, лежал на животе, держа в прицеле правителя Харонов. После моей команды он сделал всего один выстрел. Пуля, разогнавшаяся до диких скоростей, залетев в зал, потеряла свой двигатель, но не потеряла кинетической энергии, и пройдя между двух рядов моих воинов, устремилась прямо к лицу Инсидора, достигнув которого прошла сквозь лобную кость, изменив направление, превратила мозг в кашу, и пробив затылок, вышла наружу, а именно внутрь шлема. Правитель Харонов, дернув головой назад, замолчал, затем упал сперва на колени, а потом лицом на пол, вокруг его головы начала распарываться алая лужа. Постояв еще пару секунд, воины, находившиеся в зале, опустились на одно колено, а я, зайдя на пьедестал, уселся на место правителя и, повернувшись к одному из бывших врагов в масках, сказал: «Отправь во все поселения весть, теперь я здесь новый правитель, верховный правитель Жигульса и Лыванов. Первое мое распоряжение – убить всю правящую верхушку в городах и армии, убрать осады с границ. Скоро я удалюсь, на мое место придет доверенное лицо, и будет давать распоряжение от моего имени. Когда я вернусь, то продолжу править этой страной. Выполнять». Воин, который стоял ближе остальных с той стороны, в которую я обращался, стукнул себя в грудь кулаком и молча побежал на выход. Подойдя ко мне поближе, Борг спросил: «Что дальше?» «Ничего, дождемся второй отряд. Ваша работа окончена, вы отправитесь назад, а я какое-то время побуду здесь, потом отправлюсь в свой город, наведу там порядок и начну наводить его здесь. Как-то так, идти на штурм последнего города нет никакого смысла, я теперь правитель, все руководство покинет этот мир в ближайшее время. Я останусь правителем до тех пор, пока кто-либо меня не победит в поединке. В общем, можете быть свободны, отправляйтесь порталом домой или к начальству, вам виднее, задание выполнено». Тут Борг ненадолго замялся, потом начал ворчать, а после спросил: «Снова казармы, скукота, и оружие магическое нам явно не оставить, снова топором махать. Гранд-маг и правитель Харонов Жигуль, могу я просить тебя? Да и можно без этого официоза, ты знаешь, я человек простой и в морду могу, если что, кулаком, а не магией вдарить. А мы можем остаться при тебе, в качестве охраны или другой должности. За эти 2 месяца, наша жизнь изменилась в корне, мы видели и делали то, о чем и думать не могли. Если мы вернемся на службу, то зачахнем, вся дальнейшая жизнь будет призрачной тенью того, что происходит сейчас. Парни все как один поддержат меня, я уверен. А если мы и дальше продолжим так весело и славно проводить службу, то готов отказаться от своего жалования и служить за идею. И если согласишься, мы могли бы с семьями, у кого они есть, поселиться в твоем городе, а дальше, насколько бы это ни было комично и неуместно, но у громилы Борга появились глаза кота из Шрека. Да я в принципе-то не против, если ваше начальство одобрит, то я только за». Борг и его отряд опустился на колено, и они поблагодарили меня за такую возможность, хоть она была еще совсем неоднозначная. «Жигуль, Велор, это была столица, правитель мертв, я теперь владетель этих земель. Отправляя сюда управляющего от моего имени, я возвращаюсь назад, встречайте». Возвращение было более чем торжественным. Появившись в портальной дворца, помимо Велора и его приближенных, меня встречало еще 20 человек. Кто они были, я не знал, но все были одеты официально, треть из них была магами. Когда я проходил мимо, они кланялись. Подойдя в Велору, я спросил, кто эти люди. Главы крупных городов, несколько верховных магов, пара гранд-магов, в общем, вся верхушка управления. «Сегодня будет праздник в твою честь. Наконец война с нашим единственным врагом окончена». Затем, приблизившись ко мне практически вплотную, он вполголоса спросил: «Я ведь правильно понимаю, война окончена, и новый правитель Харонов не собирается продолжать конфликт с нашей империей?» На что я громко ответил: «Да, война окончена, теперь будет мир и взаимовыгодные отношения. Рад поздравить вас всех с этим событием. И да, теперь я правитель Харонов Жигульса и Лыванов». Тут взял слово Велор: «Поприветствуем, и начнется праздник по поводу окончания многовековой войны между нами и Харонами». А дальше открылись двери, и слуги внесли в зал еду и выпивку. С одного конца стола сел правитель, рукой указав мне на место напротив, с другого конца стола. К моему удивлению, на моем конце стола уже успели поставить пиво, подсушенные кусочки хлеба в куче специй, сухую и копченую рыбу, заплесневевший сыр. «Я вот все понимаю, Но про сыр я не говорил, об этом знал только трактирщик. Видимо, и с ним уже успели пообщаться. Я не стал бросаться на закуску, а сперва под пиво, поел по-человечески, а лишь затем, потягивая кружку, добрался до своих закусок. К моему небольшому удивлению, подсушенный хлеб и копченая рыба были и у Велора. Заметив мой взгляд, он улыбнулся, второй раз за все наше знакомство.